147. Урусвати помнит поразительные черты великого путника. Глаза, лоб и светлые русые волосы. Так необычны были эти черты среди местного населения, что они порождали нелепые россказни. Но нужно помнить, что люди все поразительное пытаются извратить в нелепость. Мало знает история о матери великого путника, которая была не менее великой, нежели сын. Матерь была из великого рода и собрала в себе утонченность и возвышенность духа. Она прибегла к первому пути, чтобы обезопасить ребенка. Она заложила в сына первые высшие думы и всегда была оплотом подвига. Она знала несколько наречий и тем облегчила путь сыну. Она не только не препятствовала хождениям дальним, но собирала все нужное для облегчения странствий. Она пела колыбельную песнь, в которой провидела все чудесное будущее. Она обращала внимание на народ и знала, что он может сохранить сокровище учения. Она поняла величие завершения и ободряла даже мужей, впавших в малодушие и отречение. Она была готова пережить тот же подвиг, и ей сын поведал решение свое, укрепленное заветами учителей. Именно матерь знала о тайне хождений. Не нужно признавать местные обычаи, чтобы понять основание жизни Великой Матери. Не обычаи, но утверждение будущего вело волю Матери. О ней поистине мало известно, но, говоря о Великом Путнике, прежде всего следует сказать о той, которая незримо вела его по высотам.